И это всего лишь неспособность получить любовь напрямую. Потому что мама слишком занята, папа слишком занят, в семье не принято любить, в семье принято ругать. Или бояться, или еще чего-то. Вот. Кстати говоря, ради любви. Читал ситуацию позавчера, что ли. Женщина пришла в больницу, выяснилось, что у нее онкология, четвертая фаза, четвертая стадия, неоперабельная. Ее положили в реанимацию. За 2 дня к ней пришли все родственники, какие у нее только были. На 3-й день она проснулась и встала. Врачи были в шоке. Она не могла ходить еще вчера. Она встала, спокойно отключила все датчики. И говорит: девушка, вы что? Они мне не нужны. Я здоровая. Как это может быть? Начинает проверять. И действительно, здоровая. Все закончилось. Произошло полное исцеление. Человек получил нехватающую, недостающую ему дозу любви. Потому что к нему, к ней точнее, пришли все родственники, и все с любовью с ней простились. Ее все отпустили. И она жила. Сказка? Нет, не сказка. Зафиксированный медицинский факт. В медицине невыгодны такие факты. Дело достояния общественности. Но иногда они просачиваются. Спасибо интернету. Пятая потребность. Да, кстати, по четвертой еще. Когда мы сталкиваемся с людьми, которые нам мстят, это люди, которые уже просто открытым текстом орут: мне нужна твоя любовь. Если вам стараются причинить боль только потому, что людям не хватает вашей любви. Тоже стоит учесть. Нет, это по четвертой пока. Пятая потребность. Потребность самовыражения. Вправе быть самим собой. Нам это право часто, точнее, у нас это право часто отбирают. И, ну, выступать, почему так страшно? Ставишь человека на сцену, он проглатывает язык, краснеет, бледнеет, зеленеет и убегает. Но вопрос, что такого? Перед тобой сидит всего один зритель. Нет, это сцена, я не могу. Почему? Ему все детство рассказывали, что он не имеет права проявляться. И он не имеет права проявляться. Он вложил это в себя. И теперь, когда ему говорят: проявись, нет, это слишком страшно. И при этом судорожно хотят проявляться. Если ты не можешь быть собой, то тебе приходится быть кем-то. Начинать играть роль. Так как нам запретили быть собой, мы придумываем себе пластмассовое лицо, одеваем такое, маска, на котором нет эмоций, на котором нет ничего от того, кем мы являемся, но который устраивает окружающих. И мы такие добрые, такие хорошие, такие правильные. Это называется, я до 5 лет думал, что меня зовут «Заткнись». Дарья, именно. И мы такие правильные, но это не мы. И нашу маску любят. Но чем больше любят маску, тем больше у нас нарастает гнев и не обида, как это. Гнев и боль по поводу того, что любят-то не нас. Мы понимаем, что поток любви, который к нам идет, мы не имеем на него права, что мы обманываем всех, что на самом деле мы другие. Но для того, чтобы объяснить себе, почему мы носим маску, мы начинаем считать, что мы другие и мы плохие. Мы не имеем права проявить себя настоящего, того, который, ну, который мы есть. Потому что стоит открытие настоящего людям, как все скажут: фу, этот ужас, я всегда думал, что это хороший человек, а там такое, да. Как с этим можно вообще общаться? Иди отсюда, скотина, я не хочу тебя видеть. И мы искренне так считаем. И с каждым годом маска начинает все дальше отодвигаться от нас. И чем больше этот разрыв, тем больше досада, тем больше боль по поводу своей нереализованности, этого несоответствия, базового несоответствия. Это что же, они меня видят не того. Они общаются не с тем. Настоящий вот он я тихо дохнет от одиночества, которое сам себе создал, создав эту маску и выдвинув ее в качестве своего представительства. Откроешься, тебе наплюют. Вот делать им больше нечего. Но мы так считаем. Так вот, с Создав маску, мы отказываемся от права творить. Мы отказываемся от права быть собой. Мы отказываемся от честности. Вообще-то тайна. И мы начинаем мстить всем, кто хоть как-то нарушает честность. Потому что он своим враньем проявляет наше вранье. Активирует нашу боль, которую мы не знаем, куда деть. И спрятать ее нельзя. Потому что от нее болезни возникают. И жить с ней невозможно. И тогда мы находим какие-то хитроумные способы ее реализации. Либо начинаем становиться правозащитниками, качать права, доказывать всем их неправоту. Либо начинаем заболевать, либо стараемся минимизировать число контактов из ощущения того, что мы такой ужас ужасный, что с нами общаться это просто беда какая-то. Нельзя. К нам нельзя подпускать людей. Вот. Дальше заводим какой-нибудь фетиш, в который пытаемся вложить весь избыток нашего расстройства, чтобы было не так мучительно больно. У таких людей могут быть проблемы с щитовидкой? Конечно. Более того, если вам 30, у вас наверняка есть проблемы с щитовидкой. Вот такая вот беда. Шестой центр. Третий глаз. Это потребность в сопричастности и в смысле. Смысл, зачем я живу, зачем я действую, зачем я работаю, зачем я в этой семье, зачем я в этой стране, зачем вообще я? Самый страшный вопрос, потому что большинство людей, задавая его себе, не находят ответа и заканчивают жизнь насильственным способом. И сопричастность. Когда есть кто-то, что-то, к чему я могу примкнуть, сказать, что я – это последователь какого-то учения. Я христианин, я русский, я психолог, я менеджер, я бизнесмен. Это все идентичности, принадлежности к какой-то структуре. Благодаря этой принадлежности становится легко. Становится понятно, как жить, понятно, что делать, понятно, куда двигаться. Принадлежность обычно дает иерархическую структуру, по которой ты можешь двигаться, и это структурирует все твое. Всю твою думалку, все твои действия, облегчает жизнь. Если вы не имеете возможности примкнуть на легальных основаниях какой-то структуре, и у вас появляется нелегальная подключка, то вы тоже будете мучиться как-то враньем, несоответствием и так далее. Вот. Соответственно, когда у человека появляется идеология, он может в разы больше, чем когда у него идеологии нету. И неважно, чья это идеология. Любая идеология дает силу. Если у вас нет идеологии, то вы потерянный человек. И что бы вы ни делали, все бессмысленно. Поэтому придумывайте себе то, что вы душа, то, что у вас есть дух, душа пришла за опытом, ну и все прочие байки, которые я рассказывал, в которые я искренне верю, которые являются частью моей личной идеологии, и которая помогает многим другим людям найти осмысленность в их жизни. А как выглядит нелегальная подключка? Ну, какую бы взять структуру? Например, вы не крестились, но родились на территории христианского вероисповедания. И бьете себя пяткой в грудь, кричите, что вы христианин, долой иноверцев, черножопый вон из России, ведет себя так, что сразу понятно, что вы ни разу не христианин. Такая вот штука. Седьмой уровень. Седьмой уровень потребности в трансцендентном, в расширенном сознании, в контакте с Богом, в контакте с чем-то высшим, в вере, что высшее каким-то образом с вами связывается. Верю, что вы по образу и подобию. Медитация. И, в принципе, в религиозной принадлежности, и в религиозных культах. Неважно, что это за религия. Христианство, мусульманство, йога. Кстати говоря, посмотрел на мусульман, но шикарнейшая система духовного, физического, этического развития. Когда вы делаете намаз 5 раз в день, бия поклоны, уж не знаю в каком количестве. Сел, встал, сел, встал, сел, встал, сел, встал, сел, встал. И все это делаешь в состоянии подключенности к высшему, молитвенном состоянии. И тело закаляется, и душа очищается. И все прекрасно. Развивается. Если посмотреть молебные христианские, то тоже люди должны уметь хорошо стоять и низко кланяться. И тоже это делать часами. Раз во время намаза не к эгрегору, вся энергия идет к эгрегору. Но это не думайте, что эгрегор – это такая паразитарная сущность, которая только и знает, что сосет, сосет и сосет. Отнюдь. Она забирает, трансформирует и возвращает. Она обязательно поддерживает своих адептов. Она помогает им быть в соответствующем состоянии сознания, в соответствующем состоянии любви, в открытости, в чем угодно. А давайте мы холивар отложим. Мусульманство прекрасно, христианство прекрасно. История вообще рода человеческого, невзирая на их вероисповедание, насыщена насилием и убийствами. Поэтому давайте не приписывать общечеловеческие качества той или иной религии. Человеку обязательно примкнуть к какому-нибудь смыслу, какой-нибудь структуре. Это может быть его родовая структура. Это могут быть какие-то внешние структуры. Но если у человека отсутствует такая подключка, ему очень непонятно, зачем он живет. А это очень тяжелое расстройство. Духовное состояние я трачу просто весь день. Я в нем нахожусь. Когда я из него выпадаю, я делаю что-нибудь, чтобы снова в него вернуться. И йоги с поклонами в большом количестве. В кундалини-йоге есть упражнения, которые постоянно меняют положение голова-попа, чтобы прокачивать спинномозговой канал и так далее. Так вот, дорогие друзья, нам надо с вами понять, какие потребности у нас реализованы, а какие мы профукали. Потому что, если у вас отсутствует, например, территория, то проще всего взять свою агрессию и попытаться ею восстановить свое спокойствие и безопасность. Но это не помогает. Потому что вы получаете большое количество агрессивных людей, как у вас, которые пытаются вашу территорию отнять обратно. И вместо того, чтобы жить и наслаждаться безопасностью, вы находитесь в постоянном состоянии войны. Или мама, ну это то, что я наблюдал, мама заботится о здоровье дочери. По-своему. Вот приходит дочка, говорит, мам, кушать хочу. Ты что будешь, курочку или рыбку? Рыбу. Хорошо, тогда съешь суп. Тур. Мама, я просил рыбу. Да. Но съешь ты суп. Мама, я после съедания супа я не захочу рыбу. Ну, хорошо, не захоти. Но начнешь ты с супа. Спрашивается, какую потребность реализовала мама? Мама искренне, под эгидой заботы о ребенке, реализовала потребность во власти. Что получает ребенок? С его базовой потребностью поесть. Он получает только то, что он не имеет права выбирать, чем его будут кормить. И в итоге базовая потребность поесть оказывается блокирована. Чтобы поесть, ты сначала должен подчиниться, отдать свою власть маме, и только после этого ты съешь не то, чего хочешь. Но при этом тебя предварительно спросили о том, чего ты хочешь, позволили тебе проявить свою свободную волю, проявиться, и после этого надавали по морде. Сказав, что то, чего ты хочешь, ты не получишь. В итоге, в результате такого общения, ребенок получает потерю сразу трех потребностей. Во власти, в еде, того, чего хочешь, и в праве проявляться. Как вы думаете, каким образом ребенок будет компенсировать эти потребности? По всей видимости, он начнет очень нервно себя вести, очень много капризничать и сильно болеть. Этот ребенок болеет постоянно. На разговор с мамой, говорю, пойми, то, что ты делаешь, заставляет девочку болеть, не прекращая. Говорит, ты что ты ерунду говоришь? Все у нее нормально. Это у нее просто носоглотка такая. Ага. Носоглотка, из которой, не прекращая, текут сопли. Кому-то повезло. Кого-то бабушка готовила то, чего вы хотите. Это было признание вашего права. На власти право проявляться. Давайте маленькую подсказочку. Каждый раз, когда мы пытаемся реализовать свою потребность непрямым способом, мы начинаем испытывать раздражение, напряженность, фрустрацию. То есть, что бы мы ни делали, если это вызывает у нас либо падение энергии, либо неприятные эмоции, это обозначает, что мы пытаемся реализовать не ту потребность. Соответственно, что вы делаете такого, что вызывает у вас у самих раздражение, разочарование, боль? Например, приходит жена с работы и устраивает скандал. Что она хочет получить? По всей видимости, она хочет получить любовь. Но способ, которым она старается ее получить, к сожалению, любви не дает. Он дает исключительно ненависть по отношению к ней от всех остальных членов семьи. И чем меньше она чувствует любви, тем больше скандал устраивает. И тем меньше любви получает. И тем больше скандал устраивает. И такая дребедень повторяется до тех пор, пока кто-то не сломается. Какой способ получения любви был бы адекватен в ситуации, когда женщина устала и пришла с работы? А дома она видит, что, как говорят, мамай пошелся. Все лежит не там, где бы она хотела это видеть. И не с той степенью аккуратности, как бы ей хотелось, чтобы то было. Какие варианты? Попросить. Попросить помощи. Да. Достаточно просто сказать: друзья, мне так нужна ваша любовь. Я не знаю, в какой форме я могу ее почувствовать, но когда я вижу, что все лежит аккуратненько, у меня такое ощущение, что вы меня любите. Это мой язык любви. Может быть, я заблуждаюсь. Может быть, я расстраиваюсь от того, что я думаю, что я таким образом проявляю любовь к вам, делая порядок. И вот я не знаю. Мы можем оставить все как есть и не убирать. И посмотреть, может быть, это моя ошибка. Либо, может быть, вы попробуете несколько дней сохранить порядок, и мы посмотрим, буду ли я чувствовать себя любимой. Потому что если не буду, то, может быть, мы придумаем какой-то другой способ. Но если не начать говорить, чего ты хочешь, понимаете, какая у тебя личная потребность, не осознать это самой, то это никогда не разрешится. Ну вот такая мелочь, но большинство людей не хотят просить о помощи, они воспринимают это как слабость. Правильно, потому что у них нет реализации власти. И силы. Они не знают, когда они сильные. Это в случае, если домочадцы осознанные люди. Светлана Чапаренко, вы отказываетесь своим домочадцам в праве быть осознанными. Вы говорите, что они бестолочи. А о чем это говорит? Только о том, что это ваш способ, кривой способ, уж извините, реализовать свою силу. Я осознанный, а они уроды. Я круче их. Соответственно, идет вопрос о том, что моя сила больше, чем их сила. Моя осознанность выше, чем их осознанность. Я выше по статусу. И через это сижу и чувствую, что я крута. Не срабатывает. В итоге, вместо того, чтобы иметь возможность сказать: так, пацаны, быстро ко мне, навели порядок, у вас 5 минут, иначе мама будет злая. Время пошло. Быстро-быстро. Так, на правом фланге папа вырывается вперед, он уже 15 бумажек убрал, а 2 молодых человека отстают, у них только 8. Понимаете, да? У вас есть такое право построить их, приказать. У них есть право послушать вас. Но вместо этого вы идете и слушаете вебинары очередного псевдогуру, который открывает вам глаза на очевидные истины. И вы, услышав это, скажете: о, да, как жить-то дальше? И пойдете на следующий вебинар в надежде, что вам скажут, как жить дальше. Не скажут. Потому что результат только один. Бывает. Точнее, результат бывает только в одном случае, когда вы берете и начинаете прямым способом реализовывать свои потребности. Прямым. Не косвенным. Не через жопу. Уж извините за грубость. Но пока не скажешь грубое, почему-то в мозг не вписывается. Вы просите сына сходить за водой. Друзья, я вас умоляю. Но вы же не просите. Вы либо пилите, либо ноете. Давайте отделим мух от котлет. Что такое власть? Власть проявляется в любой форме. Но когда она присутствует в вашей просьбе, ей невозможно отказать. Понимаете? Послушайте разницу. Дорогая, ты могла бы сюда подойти? Или, дорогая, ты могла бы подойти сюда? Просто дорогой сейчас нет, поэтому никто не подойдет. Но на второй вариант, там просто народ поднимается и бодрой рысью прибегает, говорит, что случилось. И ты говоришь, что случилось и что надо делать. Прямым это не по трупам, нет, отнюдь. Начинают обычно снизу, с первой. Какие у вас есть потребности, которые не реализуются? Спрашивают про деньги. Деньги не относятся ни к одной из потребностей. Они относятся ко всем. Это как суррогатный способ удовлетворения всего. Хочешь обеспечить себе еду, идешь с деньгами и покупаешь еду. Хочешь обеспечить себе удовольствие, идешь с деньгами и тратишь их. Через это получаешь суррогатное удовольствие. Хочешь обеспечить себе власть, достаешь пресс денег и говоришь, а я вас сейчас всех куплю. Хочешь получить суррогатное разделение эмоций, достаешь деньги, идешь в театр, покупаешь билет и сидишь смотришь. Чайка. Новое прочтение. Ужас. Если женщина хочет зачать ребенка, то ей надо идти не на тренинг, именно ЭКО, а ей надо разбираться с тем, какие у нее блокированные потребности. Потому что как только... Давайте я повторю начало, чтобы теперь у вас так сложился пазл. Когда вы позволяете себе напрямую реализовывать ваши потребности, вы приходите в состояние умиротворения. Вам становится хорошо. У вас пропадают напряженности, которые возникают тогда, когда потребности пытаетесь реализовать через жопу. И через какое-то время, месяца через 2-3, вы вдруг начинаете болеть. Это обязательно будет. Потому что напряженность выходит через болезнь. Но еще месяца через 3 вы вдруг почувствуете, что вы абсолютно здоровый человек. Что то, что у вас болело долгие годы, перестало болеть. Что вы начали молодеть. Что у вас появилось большое количество энергии. Что вы живете насыщенной, полной, радостной, яркой жизнью, о которой вы всегда мечтали. И для этого нужно сделать всего лишь одно действие, но много раз. Перестать идти через задницу к достижению той потребности, которая у вас есть. Понятно? Наверное, понятно. Как это ускорить? Исключительно посредством активных действий по реализации собственных потребностей. Это легче сказать. Да. Совершенно верно, Сергей. Сказать это легко. Сделать гораздо сложнее. Но надо просто сделать. Просто сделать.